Когда мы вернулись в ресторан, Элейн загнала Стива в угол и стала ему излагать драматизированную версию своей встречи с певицей. Я предполагала, что он все это воспримет с присущей ему насмешливостью, но ошиблась. Не дослушав Элейн, Стив повернулся к ней спиной и потащил меня на танцплощадку. «Элейн, наверное, сошла с ума», — заметил он. «Неужели она находит остроумным рассказывать этой дешевой соблазнительнице про моего отца и уверять, что мы с тобой помолвлены?» Меня удивил его гнев и обидело последнее замечание. «Тебе не следует так громко возмущаться», — заявила я. «Ты вовсе не унизил бы фамилию Картерис, женившись на мне». Стив вспыхнул. «Я совсем не это имел в виду, Ли. Ты прекрасно знаешь, что я никогда бы...» «Хватит, глупый!» Я собралась рассказать ему про Грейс, но в этот момент до его плеча дотронулся официант и почтительно сообщил, что какая-то леди срочно просит его к телефону. Я решила, что кто-то из Венворта хочет поздравить его с днем рождения, но Стив не возвращался минут 20, а когда пришел, меня поразила произошедшая с ним перемена. Стив был чем-то страшно расстроен. Он подошел ко мне и сжал мою руку. «Ли, мне страшно жаль, но я должен немедленно уйти». Я испугалась. «Стив, случилось что-то страшное?» «Что-то страшное произойдет, если я сейчас же отсюда не уйду. Ты сумеешь объяснить мое отсутствие другим?» Мне показалось безумием, что Стив, образец вежливости и воспитанности, может, не простившись, бросить своих гостей. Без всякого основания я связала это с Грейс и, не удержавшись, спросила. «Скажи, не имеет ли это отношение Грейс?» «Грейс Хау? Боже праведный, почему ты это предположила?» «Я... Послушай, Ли, можешь ли ты оказать мне две услуги?» «Во-первых, не задавай никаких вопросов. Второе, Христа ради, не обсуждай это с Грейс. От этой девицы у меня и без того уже уйма неприятностей». Он замолчал, потом добавил с несвойственным ему злым смешком. «В один прекрасный день Грейс Хау дождется того, что ее задушат». Не успела я ничего сказать, как он повернулся и стал пробираться между танцующими. По-моему, мои извинения перед гостями за его неожиданный уход прозвучали неубедительно, но, в общем, известие было воспринято достаточно благодушно. Меня только спросили, не связаны ли затруднения Стива снова с какой-то женщиной, а если да, то как ее зовут? Короче говоря, кажется, только меня одну огорчило дезертирство нашего хозяина. «Это же день рождения Стива», — думала я. И без него будет скучно. А я с таким нетерпением ждала этого вечера. Так что даже я была рада, когда пришло время снова идти в Кембридж. Начинался второй антракт. Элейн, добавившая еще бокал шампанского, была не в состоянии сопровождать меня, поэтому я отправилась одна. Голова моя была занята мыслями о Грейс, и я нетерпеливо разыскивала ее в толпе. Меня ожидал величайший сюрприз из всех, каким столь богат был этот вечер. Хоть я и представляла себе загадочное свидание своей соседки в десятках вариантов, самые фантастические мои предположения были далеки от истины. Мужчина, рядом с которым стояла Грейс, оказался морским офицером в полной форме с блестящими пуговицами и галунами. Грейс заметила меня и поманила пальцем. Ее настроение после немыслимой сцены с доктором Хаднатом совершенно изменилось. Она выглядела веселой и возбужденной, а в голосе звучали нотки торжества, когда она взяла морского офицера под руку и представила меня. «Дэвид, это Ли Ловеринг, моя соседка по комнате. Вы уже слышали о ней?» Моряк улыбнулся, показав прекрасные зубы, и я не без зависти обратила внимание на его волосы, отливавшие золотом, этот оттенок так подошел бы к моим зеленым глазам. Лет 30 с небольшим, довольно красивый, но было в этой красоте что-то декоративное. Даже в первые минуты знакомства, когда этот человек еще не приобрел рокового значения в жизни всех нас, я подумала, что его прекрасные волосы были слишком длинны, а черты лица слишком правильны. Кроме того, этот душка-моряк казался совершенно неподходящей парой для Грейс и был абсолютно неуместен в суперэлегантной толпе, явившейся смотреть классическую трагедию. Очевидно, он и сам это чувствовал. Грейс возбужденно болтала, он же едва ли пару слов произнес и даже не потрудился скрыть облегчение, когда пришло время проводить ее в зал на последний акт. Когда я вернулась в Эмбер-клуб, оказалось, что компания совсем распалась. Элейн исчезла с Николасом Додом. Норма изощрялась в танце с парнем слащавого вида с другого столика. Молодые люди уединились в мужской компании и, судя по всему, обменивались анекдотами, не предназначенными для слуха воспитанных девушек. Об этом свидетельствовали взрывы хохота. Я имела все основания считать этот день из ряда вон выходящим. К счастью, к тому времени, когда должна была закончиться Федра, вновь появилась Элейн. Она казалась не просто бледной, а зеленой, и громко заявила о желании немедленно отправиться домой. Я поручила ей найти Норму, а сама побежала за Грейс в Кембридж и попала туда как раз в тот момент, когда из зала вышли преподаватели и студенты нашего факультета. Я облачилась в свою накидку, чтобы довести фарс до конца. Они уже скрылись за дверями, когда я увидела Грейс, проталкивающуюся сквозь толпу. Она шла одна, беспокойно оглядываясь по сторонам, в моей меховой шубке, наброшенной на плечи. Я окликнула ее, и Грейс поспешила ко мне. «Пошли, Грейс», — сказала я, — «Элейн и Норма ждут у машины». Она отрицательно покачала головой и затараторила. «Я не поеду с ними, Ли. Дэвид отвезет меня домой. Но я прошу тебя об одолжении». Она открыла сумочку и достала из нее 3 запечатанных конверта. «Будь добра, отправь их в Энварте. Я хочу, чтобы их получили как можно скорее. А я могу задержаться». Я успела взглянуть на верхний конверт, надписанный характерным почерком Грейс, со множеством завитков и наклоном влево. Он был адресован Джерри в больницу. Затем Грейс внезапно вырвала у меня из руки конверты и снова сунула их в сумочку. «Хотя нет, лучше, если я...» Она не договорила. На лице ее промелькнула возбужденная улыбка. «Ли, я сегодня счастлива, так безумно счастлива, и хочу сказать тебе кое-что, чего не говорила раньше. Насчет тебя и Джерри». Я смутилась. За все годы, что мы с Грейс знали друг друга, она ни разу не заговорила о моих чувствах к ее брату. «Ты не должна переживать из-за того, что Норма выпросила у него значок его землячества или еще что-нибудь, Ли. Он сейчас, возможно, воображает, что сходит по ней с ума. Но в действительности ему нравишься только ты. Он всегда тебя любил». Она схватила меня за руку. Я решила ему показать, насколько Норма испорчена. Она насмехается надо мной, но пожалеет об этом, как и некоторые другие в Энтворте. В начале этой примечательной речи я чувствовала нечто вроде благодарности к Грейс, потом сообразила, что ее слова были скорее порождены неприязнью к Норме, нежели добрыми чувствами ко мне. «Да, Ли», — истерично засмеялась Грейс, — «все, кто заставил меня их ненавидеть, пожалеют об этом». Она притянула меня к себе и в порыве симпатии поцеловала в щеку. «Ну, мне надо спешить. Дэвид дожидается. Наверное, ты уже будешь досматривать третий сон, когда я вернусь домой». Она сбежала на улицу по широким ступенькам театрального подъезда. Я еще раз увидела фигуру рыжего моряка. Он был без фуражки, нетерпеливо переступающего с ноги на ногу у края тротуара. Видела, как Грейс просунула ему руку под локоть. Она казалась очень маленькой и хрупкой, рядом с этой высокой и солидной фигурой в форме. Думаю, именно в это мгновение я впервые почувствовала какую-то потенциальную угрозу, таившуюся в ее изящной фигурке. Грейс, выглядевшая до этого вечера бледной и незначительной, каким-то образом мгновенно ворвалась в жизнь многих из нас. Я вспомнила встревоженное лицо Мерсии, когда она заявила, что должна поговорить с Грейс, и выражение откровенного ужаса в глазах Роберта Хатната, когда он смотрел на Грейс в фойе театра. Подумала я и о Стиве, о его угрюмой гримасе и плотно сжатых губах, когда он просил меня не говорить Грейс о его уходе из клуба. Все непонятное, испортившее веселый вечер, казалось теперь связанным с Грейс. Уходя с морским офицером, она обернулась, помахала мне рукой и крикнула: «Доброй ночи, Ли!» Теперь, когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что в этих словах было что-то прощальное. Потому что после этого я уже не видела бедную Грейс Хау в живых.